«Это твой домовик, а какой он?» – спросила Петунья, втайне лелеявшая мечту свести трепки с достойным ее объектом. «Он хороший, хоть и ворчливый», – улыбнулся Рек, – «и он единственный, кто по-настоящему заботится обо мне. Только я так понял, что здесь он жить не сможет, потому что эльфы обычно привязаны к своим домам. Да, им нужна магическая подпитка, а такая бывает только в очень старинных больших зданиях, где живут или жили маги. Здесь больше современных строений, потому и домовики тут не живут. Как правило, могут лишь проводить некоторое время. Жаль, мне хотелось, чтобы он был рядом», — тихо сказал Регулус. «Все сразу нельзя получить, друг», — сожалеюще ответил Снейп. «Но, по крайней мере, он теперь не будет так сильно переживать за тебя. Да и за домом на Гримма надо присматривать, не так ли? Фиделиус ведь на Кричере, ага, именно на нем, так что ты прав, Сев. Пора мне привыкать обслуживать себя самому, побыть самостоятельным», — приободрился парень. «Так, все, давайте есть, разговаривать будем потом, за десертом и кофе», — велела Петунья. Она полдня провела на кухне, отложив проект на потом. Из-за заказов выходило так, что на домашнее хозяйство оставалось не так уж много времени, и хотя бытовые приборы и лично Северус облегчали ей домашнюю работу, она порой скучала по готовке. Так что сегодня оторвалась по полной, заставив весь стол вкусными блюдами. Здраво рассудив, что интереснее будет угощать гостя американской кухни, она пожарила цыпленка в панировке по-южному, сварила суп-крем из моллюсков со сливками и зеленью, запекла нежную ножку ягненка в слоеном тесте со знаменитым мятным соусом по рецепту Трипки, и наготовила несколько десертов, начиная с шоколадного торта и заканчивая бананово-клубничным сплитом, который хорошо шел в летнюю жару. Знаменитые в Америке гамбургеры и хот-доги Петунья делала дома сама, из свежего мяса, которое покупала не в магазине, а у знакомого мясника, как делала это в Англии. Зато была уверена, что именно ест, и блокатор не требовался. Регулус с удовольствием попробовал всего понемногу и напал на цыпленка с жареной картошкой, которую Петунья готовила нечасто. Они больше употребляли печеную, но иногда хотелось именно чего-то такого, жутко холестеринового и вредного. Северус смеялся, утверждая, что такова многогранная человеческая натура. Петунья советовала параллельно заедать свежеприготовленным салатом, тогда и вред для печени будет минимален, чем когда ешь просто гамбургер с фри. После торжественного ужина в глазах Регулуса светилось откровенное восхищение Петуньиными талантами и самой хозяйкой, которая весь вечер развлекала гостей интересной беседой и шутками. Северус, искоса посматривавший на сопливого юнца, даже заревновал. Глава 21. После еды молодые люди переместились в гостиную, прихватив с собой кофейник с кофе и печеньки. «Что ты сам-то думаешь делать?» – спросил Снейп. «Какие планы вообще?» Регулус неуверенно почесал затылок. Мать за это прикрикнула бы тотчас же, но ее тут не было. «Значит, можно делать что захочешь. Наверное, надо отсидеться где-то. Квартиру я купить не могу, денег столько не будет. У меня есть пара тысяч галеонов в личном сейфе. Гоблины выдали чековую книжку, буду понемногу брать оттуда, чтобы подозрения не вызвать. Из дому я прихватил свои драгоценности, которые мне дарили на праздники. Перстни, браслеты и цепочки. Несколько маминых ожерелий и колец, старинных, гоблинской работы, не успел отнести в Гринготтс. Слава Моргане, еще немного артефактов, пару старинных книг. Может, можно сдать ювелиру или скупщику, или букинисту. Это не обязательно, если надо будет, мы тебе займем денег до лучших времен», — отговорил Снейп, помня, как его в свое время Петунья убедила не продавать материнский сервиз, который сейчас занимал почетное место на кухне. «Книги вообще продавать нельзя», — добавил он. «Так, давай определимся, ты хочешь, чтобы все думали, что ты дома, в Лондоне», забунтовал и накрылся Фиделиусом. «Ага, я Беллу предупредил, что буду думать над словами лорда и вообще хочу отдохнуть. Она обещала, что не побеспокоит, пока, но через несколько недель наверняка начнет ломиться в дверь и требовать ответа. Ну, пока суд да дело, где-то с месяц могут и не догадаться, что меня давно нет в Британии. А что насчет наследства? Получается, они без тебя никак не смогут его заполучить? Оспорить завещание, к примеру, или попытаться переписать на Беллу или Нарциссу? Ха, нет, я законсервировал хранилища и запечатал их своей кровью наглухо. Гоблины за это получили приличную сумму и дали непреложный обет, что никто не доберется до сейфов, иначе они просто умрут. Так что малыши постараются уберечь мои хранилища от грабежа, до лучших времен. Если я не смогу пользоваться, то и Вальдемарту ничего не обломится, злорадно сказал Регулус. А что случилось, что ты узнал о нем такого, почему так резко воспротивился службе у него? Полюбопытствовал Снейп. Я-то ладно, я из-за Лили ушел, да Петунья мне вовремя мозги на место вернула, а ты? Регулус помрачнел. Он натравил моего Кричера, чуть не убил. Как? Воскликнули Снейп с Петуньей. Так, попросил у меня его, увел. Их долго не было, в конце концов, я не выдержал и позвал эльфа. Несколько раз Кричер свалился мне почти на голову, в очень плохом состоянии, сказал, что по приказу лорда пил какое-то зелье, которое обжигало внутренности. Я, наверное, весь безоар в него запихнул, который в доме был. Он несколько дней валялся пластом, думал, не выживет. А мама все кричала, что даже домовики должны служить темному лорду и почитать за честь умереть за него. Она даже не захотела посмотреть, что с Кричером. Да, раньше лорд испытывал зелье на маглах, а теперь взялся за домовиков. Кто следующий? Скептически спросил Снейп. Не знаю, что у него в голове творится, недоумевал Регулус. Но что он ненормальный, это точно. Кричер, когда немного отошел, рассказал мне, что они были в странном месте, в подземной пещере какой-то, с огромным озером. И озеро, оно было битком набито инферналами. Сотни и сотни трупов. Не могу представить, как можно собрать столько мертвецов в одном месте. Или это уже было до лорда, это место, или же он его создал, что еще хуже и отвратительнее. В общем, я решил, что лучше умереть, чем служить психопату. А с другой стороны, доставить ему такое удовольствие, нет уж. Пусть лучше он злится и бесится, что мои деньги ему не достанутся, ведь это было его большим желанием. Я вообще-то вначале жутко боялся, потом постепенно успокоился и решил сбежать подальше. Все думал, куда, одному страшновато как-то. А потом кто-то из наших рассказал, как Марчбинкс и Тофти на экзамене упомянули твое имя. И я решил навязаться тебе на шею. Регулус грустно улыбнулся. Прости меня, я ведь невольно и тебя подставляю под удары сестер с семьями. Если кто-то, не дай Мерлин узнает, то никому пощады не будет. Я трус, надо было просто-напросто покончить с собой. Да, он вцепился в волосы. Не смей так думать, глупый мальчишка, прикрикнула Петунья. Что за манера у нынешней молодежи, прибегать чуть что к суициду, как будто смерть, решение всех проблем. Всегда есть какой-то выход, даже из самого безвыходного положения. Надо только напрячь мозги, которые для того нам и даны, и подумать, что можно сделать. А что можно сделать в моей ситуации? Удивился Рек. Я часто думал, что лучше бы родился бедным и незнатным. Тогда и не нужен был бы никому, а так, богатство и титулы, слишком тяжелые вещи, их не все могут вынести достойно. Вот Люциус может, а я, нет, не тот характер, наверное. Хорошо, скажи, чем бы ты хотел заниматься? Спросила Петунья, переживавшая за юнца. Ну, я бы хотел отдохнуть немного, пожить в небольшом домике, одноэтажном, на земле, с большими окнами и светлыми теплыми комнатами. На Гримма ужасно, сыро, затхло и темно. Мрачно и тоскливо, он обхватил себя руками и поежился, как в склепе, повторил Регулус слова Эйлин. «Не хочу, чтобы меня нашли и вернули», – прошептал он. С ней с Петуньей переглянулись и вздохнули. «А учиться дальше ты планируешь? Где? Мне же нельзя ходить в школу», – вопросил Регулус. «Теперь вся жизнь в прятках и бегах будет проходить. Можно учиться экстерном и сдать экзамены в конце года», – предложила Петунья. «А экзаменоваться у Тофти с Гризильдой? Они часто сюда приезжают погостить. Они ведь имеют право аттестовать, правда, Сев?» «Думаю, что да», — кивнул Снейп. «Старики умеют хранить тайны. С ними всегда можно поговорить, если понадобится». Регулус немного воспрял духом, забрасывать образование не хотелось, тем более, с выданным сертификатом о сдаче сов, в которой стояли только «отлично». «Может, и правда, через какое-то время о нем забудут, и он сможет поступить куда-нибудь учиться». «Да хоть в тужин вам, Рек, начал Северус, есть такое предложение, ты можешь жить у нас сколько захочешь. Я накрыл коттедж Фиделиусом, Петунья носит, не снимая несколько портключей, тебе я тоже изготовлю, они местные, поэтому не особо контролируются. Здесь многие такие носят, чтобы быстро попасть домой, если вдруг станет плохо или не будет возможности колдовать. Такая палочка-выручалочка, как говорят маглы. Будем надеяться, как ты и сказал, что несколько недель тебе дадут пожить спокойно, а вот потом, мы не знаем, далеко ли лорд зайдет в попытках обнаружить драгоценную пропажу. Он вполне может применить самые темные ритуалы на крови твоих родственников, чтобы найти тебя. Может, выйдут и на нас. Не вовремя в «Ведьмополитене» статью опубликовали. Северус залпом допил остывший кофе. Но есть одно место, мы-то можем прятаться без проблем, сколько надо, потому что как бы там прописаны. А вот ты, нет, ты не сможешь туда войти. Придется сидеть тут. А, подозреваю, мне надо что-то сделать, чтобы меня приняли в сей секретный анклав, пошутил Регулус. Ему стало намного легче после бегства, вкусного ужина, приятной компании и обнадеживающих разговоров. Настолько, что ему хотелось смеяться и веселиться. Настолько, что он пока даже не думал о том, как трудно придется той же нарциссе, когда ее будет допрашивать лорд. У Снипа же в голове наоборот пронеслись жуткие сцены пыток и допросов, одна надежда на то, что Трикс не оплошает с ментальной защитой и лорд не узнает о связи Малфоев с ним. Угадал. Тебе надо будет жениться. Регулус переводил взгляд со Снипа на Петунью. Те выжидающе и настороженно смотрели на него. А что тут такого-то? Мне вообще-то через 3 месяца 17. Могу и жениться. Да, но девушка должна быть старше тебя. В Штатах совершеннолетие в 18 наступает. Ну так, на 18-летней жениться запросто можно, удивился Рек. Вообще-то, я в Британии был помолвлен с Аделаидой Траверс. Сев, ты помнишь ее? Она с Нарси училась, кажется, наморщил лоб Снейп. Да, с ней. А Нарси сейчас 21, так что моя будущая жена старше меня на 5 лет. А маменька была только рада, что мы породнимся с родом Траверсов. Они же не намного беднее нас. То есть сначала одепрочили в жены Сириусу, а когда тот распределился на Гриффиндор и начал бунтовать, Траверсы хотели разорвать помолвку и обратить свое внимание на Ноктов, но маман быстренько подсунула им меня. Да, но... Петунья потрясенно покачала головой. «Не велика ли разница в возрасте? Пет за меня не хотела идти», — похвастался по-мальчишески Северус. «Все твердила, что старая». Регулус улыбнулся и пожал плечами. Для него это было привычным делом. «Жена старше. Вот удивили. Ну, меня-то и не спрашивали, хочу я вообще жениться. Мама всегда ставила меня перед фактом, что уж там говорить. У нее, между прочим, было хуже». Отец был старше лет на 30, но в вашем случае, я могу хотя бы сам выбрать себе невесту по душе, засмеялся он. Конечно, тебя никто не заставит жениться насильно на конкретной девушке, заторопилась успокоить Регулуса сердобольная Петунья. Она сама только недавно перестала себя грызть за 2 года разницы со Снейпом, и Регулус невольно поддержал ее тем, что не видел ничего сверхъестественного в более старшей и зрелой жене. Индийские девушки... «Наверное, очень красивые», – мечтательно сказал Регулус. «Помню, я всегда любовался в школе Мэйли Чангс Ривенкла. Она была такая, яркая, необычная, непривычная, совсем не такая, как наши англичанки. Экзотическая птичка. Подойти боялся, и она тоже была старше меня. Странно, что у тебя нет предубеждения против более взрослой партнерши», – удивилась Петунья. «Просто я маменькин сынок», – тяжело вздохнул Рек. «Сама понимаешь». Она постоянно командовала и давлела надо мной. Но не выйдет ли так, что ты теперь будешь видеть в девушках отражение своей матери? Обеспокоилась Петунья. Тебе нужны нормальные отношения, на равных, а не как с мамой-командиром. Да нет, вряд ли я так буду думать, успокоил Петунью польщенный столь ревностной сестринской заботой Регулус. Я же не совсем забитый и внушаемый, просто с более молодой или совсем юной девочкой мне не интересно. Ну, а чем с ней говорить? Петунья глянула на довольного Снипа и фыркнула от смеха. «Да, друг, я тоже был точно такого же мнения», — поделился былым Снейп. «А что, получается, молоденьких девушек с пожилыми джентльменами все воспринимают как будто так и надо, а вот наоборот, сразу в штыки, несправедливо как-то, дискриминация чистая. Ну, у нас такое не в диковинку, и жена может быть старше намного, и муж, зависит от того, какую махинацию с наследствами». Со всеми этими кусками земли, особняками и прочим затеяли ушлые родители. «Кстати, Сев, помнишь Молли Прюэтт?» «Помню», — хмыкнул Снейп. «На 4 года старше нас училась, такая пухлая рыжая девчонка. Она же удрала из дома с тем высоким тощим парнем-полукровкой, Артуром Уизли. Такой скандал был. Говорят, родители бывшего жениха требуют компенсацию за моральный ущерб. Так что если сам не позаботишься о своей половинке, тебе такое могут подсунуть. Мне тоже пришлось уйти из дома из-за этого», — вдруг донеслось с портрета. Присутствующие удивленно повернулись к Эйлин. «Ну да, меня вообще хотели отдать за старика Кастора Блэка. Столетний старик, он же рассыпался на ходу», — возмущенно фыркнула Эйлин. «Да, мой род к тому времени обнищал в конец, но это же не повод. Если я не так красива, то можно и за старика отдать». Она обиженно отвернулась. Снейп что-то такое подозревал, поэтому не особо впечатлился, только подумал, что раз уж мать вышла замуж за отца по какой-никакой любви, то какого фига тогда ничего не делала, чтобы улучшить атмосферу в доме. Наверное, чтобы создать благоприятный климат, нужен недюжинный талант, вот как у Петуньи примерно. Зато прикольно, он бы был сейчас Блэком. Вернее сказать, он бы был дядюшкой Сириусу. А еще вам пример. Поттер сейчас вовсю ухаживает за Эванс, и они уже объявили о помолвке. А вот если бы его родители не скончались скоропостижно, вряд ли бы ему такой финт удался. По слухам, для него давно уже нашли некую Корделию Забини, чистокровную в Мерлин весть каком поколении, да еще и дальнюю родственницу итальянских Медичи Забини. Дарея, говорят, была вне себя от счастья, что женит своего сыночка на такой завидной невесте, да взяла и померла вдруг. Зато Поттер теперь счастлив, весь прямо светится при виде Эванс. Северус быстро глянул на Петунью, но та сидела с невозмутимым видом. На самом деле, она как-то сказала ему, что Лили рано или поздно все равно падет в объятия Джеймса. Уж больно сильным было напускное сопротивление его ухаживаниям. «Господи, какое счастье, что я живу в 20 веке, а не в 15-м», — передернулась Петунья. «У вас что, получается, никто не может жениться на том, кто нравится лично тебе, а не твоим родителям?» «Ну почему же?» — пожал плечами Рек. «Бывают такие случаи. Если ты молод, красив и очень богат, и самостоятелен. К примеру, Люц вот женился так, выбрал красавицу-нарциссу, его умирающий отец одобрил этот союз, так как считал Блэков достойным родом, и они сейчас счастливы. Или наоборот, если ты никто в иерархии магического мира, тогда можешь жениться на такой же бедной и незнатной, как и ты сам. А вот сестрам Нарси опять-таки не повезло. Беллу выдали за Рудольфуса Ли Стринджа, но тот хотя бы молодой и симпатичный, говорят, они поладили. А Андромеда не стала дожидаться своей участи и тоже сбежала с маглом, то есть с маглорожденным Танксом, — поправился он. Эйлин, внимательно слушавшая разговор, из-под тишка взглянула на сына, но тот не обратил на нее внимания. «Так что, знаете, мне еще повезло, можно сказать, я сам выберу себе будущую жену». Регулус довольно потянулся. «Когда меня будут знакомить с прелестными кандидатками?» — пошутил он. Петунья прищурила глаза, видно было, что она вовсю перебирает в уме своих знакомых девушек по каньону, с которыми успела подружиться. «Все завтра, успеешь еще», — улыбнулась она. «Тогда я ухожу спать, а вы тут можете побеседовать о своем. Спокойной ночи», — и ушла на второй этаж. Северус проводил ее влюбленным взглядом, а потом повернулся к приятелю. «Расскажи, что там творится в Хогвартсе», — попросил он. Глава 22. Младшего Блэка вдруг пробила крупная дрожь. «Подожди», — приказал Снейп, внимательнее приглядевшись к парню и махнув рукой. «Из ванной со свистом прилетел синий пузырек. Пей, и я сниму с тебя косметические чары. Палочкой пока не пользуйся. Ты, конечно, чистокровный и по закону под контроль не подпадаешь, но мало ли, Министерство Британии, как и все прочие государственные структуры, весьма продажное. Я успел убедиться в этом. А уж на пороге войны могут принять меры, чтобы следить за чистокровными». Регулус, даже не спрашивая, вытащил пробку и опрокинул содержимое в рот. Потом откинулся в кресле и затих. Через минуту лицо у него просветлело, глаза стали яснее и вообще весь вид бодрее. «Ты что, все эти дни на бодрящем сидел?» — не спросил, а скорее констатировал Северус, отмечая огромные синяки под глазами и изнуренный вид. «Я просто, да, я несколько суток не спал, боялся уснуть», — тихо сказал Регулус. «Все думал, сварил себе котел зелья, только его и мог пить. Кричер со мной жутко ругался, даже насильно овсянку в меня запихивал. А что ты мне дал?» — с любопытством спросил он, вертя в пальцах флакон. «Мощный эффект, как будто сразу чистую силу выпил. Это тоник с листьями коки, переработанный рецепт без побочных эффектов. От старого вот такие вот украшения вылезают под глазами, и обезвоживание сильное случается. Поэтому и принимать можно не больше двух порций в сутки, а ты, видимо, хлестал его каждый час. Рек, Так можно себе печень с почками посадить. О чем ты думал? О том, какой опасности подвергаю сестер, тебя и твою девушку, уныло сказал Регулус. Сев, пойми, я не дурак, прекрасно понимаю, что мой побег многих невинных людей затронет, но, к кому бы я еще мог обратиться? Мать в этом деле не советчица, Сириус, тем более, он от всего отрекся, от дома, от семьи, от меня тоже, ведь я слизеринец, с горечью произнес Регулус, ему его друзья дороже меня. Кстати, как поживает эта неразлучная четверка? Небрежно спросил Северус, надеясь отвлечь парня от тягостной темы. Он и без того весь ужин видел, что творится у Регулуса в голове и на душе. Тот был неимоверно рад, что вырвался из ловушки, и в то же время терзался совестью, потому что, скорее всего, понимал, а может, даже и видел воочию, что случалось с теми, кто предавал доверие Вальдемарта. Но ведь и сам Снейп был когда-то в таком же моральном раздрае, вот только ему особенно переживать было не за кого, ну кроме, может быть, Лили. А уже потом появилась Петунья, так что, получается, они с Ригом очутились в одной лодке. Но проблемы можно и нужно решать по мере поступления, сейчас важнее успокоить перепуганного отчаявшегося юнца, а то тот готов себя уморить угрызениями совести. Регулус предсказуемо оживился. Снейп видел, что его тонизирующее подействовало быстрее и лучше, цвет лица стал ровнее, и настроение поднялось. Собственно, листья коки издавна применялись многими индейскими племенами именно так, для бодрости и веселья. Не забыть бы дать Регу попозже еще и сон без сновидений, пусть отоспится хорошенько, а потом попичкать успокоительным. В общем, провести курс релаксации и реабилитации. Мародеры, странные они ребята, хмыкнул Регулус, беря с блюда аппетитный брауни с орехами. Вкуснятина. Сев, а у Петуньи есть подружки, чтобы были такие же, как она, красивые, умные и чтобы готовили так же классно. У тебя губа не дура, я смотрю, пошутил Северус. Найдем тебе похожую, у Петуньи много приятельниц в каньоне, да и у нас в академии тоже есть отличные девчонки, пообещал он. А что с этими болванами не так, поссорились и разбежались, что ли? Вроде того, они теперь втроем, а Люпин, сам по себе. Что так вдруг, удивился Северус, который знал секрет оборотня. Чем он им не угодил-то, перестал ползать перед ними на брюхе? Да, собственно, не знает никто толком, говорили, что он снял с них баллы за что-то из ряда вон выходящее, а они оскорбились и объявили ему бойкот, да еще и других настроили против него. С ним весь год никто из гриффиндорцев не разговаривал, он стал такой жалкий, заморенный, помнишь, у него и раньше видок был не очень, весь какой-то болезненный, бледный, а сейчас и вовсе на ходячего мертвеца похож, и также пропадает каждый месяц в лазарете. Если бы я не знал, что правилами школы запрещено, я бы подумал, что он, ну, у него симптомы ликантропии прямо невооруженным глазом видны, а так и есть, подтвердил Северус. Регулусу-то можно открыться, он никому не расскажет маленький секрет Люпина. Ничего себе, удивился Рек, так директор в курсе и взял его, специально, но зачем, это же очень опасно. У Дамблдора свои цели и резоны, пожал плечами Снейп. Может, пожалел, может, выращивает себе преданного слугу, благодарного за заботу и возможность посещать школу, кто знает точно. Это мы выясним лишь когда Люпин засветится где-то. Тебе не поплохеет, друг? Встревоженно спросил он, видя, как Регулус с аппетитом поедает уже чуть ли не пятую плюшку, запивая ее горячим сладким чаем. Неа, мне что-то так есть захотелось, вроде недавно поели, а еще хочется, и вкусно. Прошамкал он с полным ртом, да уж у парня сильный откат. Впрочем, это даже и неплохо, быстрее придет в форму, и не надо будет накладывать чары. Ну, так вот, мой братец еще учудил в прошлом году, он разругался в пух и прах с матушкой и ушел из дому. Маман в сердцах спалила его ветвь на семейном гобелене, так что теперь нельзя проследить, жив Сириус или помер где-то, а тетка точно так же выжгла Андромеду. Все как с ума посходили. И где же жил доблестный мародер? Хмыкнул Снейп. У Поттера, конечно, они же вроде как дальние братья. У Джеймса мать была наша родственница. Да, представляю семейку, Поттер, Эванс и Блэк, улыбнулся Сев. Ну да, Эванс не позавидуешь. Теперь, когда родители Поттера скончались, вся школа шушукается, как ей несказанно повезло, что их нет, потому что они никогда бы не согласились на брак Джима с ней. Представляешь, каково слушать такие сплетни. И это все после того, как только-только затихли шепотки про тебя. Тогда Лили тоже сильно донимали всеми этими разговорами о том, что ты ушел из школы из-за нее, хихикнул Рек. Уж она злилась. А еще девчонки ее все время дразнили, везде таскали размноженный рисунок одной Ривенклавки, которая хорошо рисует. Она была в косом переулке в тот день, видела тебя и Петунью и набросала по памяти. Тогда я просто удивился, какая у тебя девушка красивая, но никто и не подумал связать ее с Лили. А она все это время молчала, представляешь? Интересно, почему? А ведь могла и похвастать, что у нее, дескать, такая красавица-сестра. Я только здесь узнал, что Петунья ей родственница, и Лили не единственный ребенок в семье. Хорошо, что не призналась, задумчиво произнес Северус. А вот причин молчания тут может быть несколько, и хороших, и плохих. А, ты имеешь в виду, что Лили могла стесняться своей сестры Маглой и потому делала вид, что это совершенно посторонний человек? Вполне возможно. А может, не хотела признать, что у нее такая замечательная, красивая, талантливая и смелая старшая сестра, ответил предвзятый Северус. Ну, еще, как вариант, она не захотела подвергать опасности сестру. Точный ответ может дать только сама Лили. Да, ты прав, все девчонки многократно смаковали рассказ о том, как прекрасная незнакомка голыми руками уложила трех мародеров, напавших на тебя, и сравнивали с той сценой у озера, когда Лили попусту болтала с Поттером, пока ты висел вверх ногами, с удовольствием вспоминал Рек. Интересно, Сев, почему это братья и сестры такие разные, что у твоей Петуньи, что у меня? Иногда я просто радуюсь, что был у матери один, криво улыбнулся Снейп. Воистину, единственный ребенок, благо в большинстве случаев. Ты лучше расскажи, что там у пожирателей. Война и правда началась, судя по всему, да. Но министерство, как всегда, молчит и делает вид, что все хорошо. На нашем факультете все выпускники получили метки. Если бы ты остался, тоже был бы в их рядах. Тут уже не давали больше раздумывать, должен выбрать сторону и все. А как дела у нарциссы с Люциусом? Северус неделю назад получил через Трипки письмо от Люца, но вдруг появились свежие новости. Ну, у него все неплохо, по всей видимости. Он у лорда на хорошем счету, в ближнем круге, один из советников, в основном по финансам, разумеется. Лорд разрешил ему отстроить торговый дом в косом переулке, так как посчитал, что все должны видеть, насколько успешны чистокровные во всех отраслях, пусть даже в такой женской, как пошив и продажа модной одежды. Ну и потом, пытается этим показать, что война происходит только в воображении граждан, а он ведет себя мирно и дружелюбно. Слава Мерлину, вздохнул Северус, хоть за них не надо сильно переживать. А это Люц тебе помог тогда? Спросил друг. Я подозревал, но пойти к нему не рискнул. Вдруг бы лорд узнал, и попало бы тогда не только ему, но и кузине. Не попало бы, Трипки его прикрывает, ответил Снейп. Но, конечно, лучше, что ты догадался спросить у Гризельды, она-то вообще никого не боится, да и не подумают на нее, скорее всего. Сев, а что это за убежище такое секретное? Спросил Регулус. Оно и правда такое неприступное, и меня там никто никогда не сможет найти. Могу сказать только, что жившие там когда-то древние индийцы Анасази обладали фантастическим умением открывать врата в иные миры, в параллельные вселенные. И одним из таких миров оказался Гранд Каньон. Он находится в другом измерении и другом времени, поэтому, как только ты ступишь на его землю, ты пропадешь из нашего мира, и тебя никак не смогут обнаружить, ни кровными ритуалами, ни с помощью следящих чар. Вот такой феномен. Сам понимаешь, это место открывают лишь самым доверенным лицам, посвященным, и чтобы попасть туда, надо доказать, что ты свой. Там живут белые? Спросил немного удрученный Рек. Живут, и не так чтобы мало. Наш проректор Вейер, англичанин, весьма уважаемый в каньоне человек, прошел испытание, а потом еще и женился на индианке, и теперь полноправный член каньонского общества. А ты, как ты туда попал? С жадным любопытством выпытывал Регулус. Тоже прошел испытание, как еще, усмехнулся Снейп. Жениться-то я не мог, я Петунью ждал. Петунья туда вхожа, как моя супруга. Вот так-то, Мерлин, хочется увидеть, что же это за такое место. Думосбор нужен, лаконично ответил Снейп. У меня есть, только он на Гримма. Сник Регулус, можем попросить Трипки, вдруг сможет перенести такой тяжелый предмет. Хотя, надо просто наложить чары облегчения веса или попробовать уменьшить, вдруг получится. На днях она будет здесь, попросим, а пока что тебе Петунья так, на словах все расскажет. У нее талант обрисовывать все подробно и в красках», — усмехнулся Снейп, явно гордясь своей избранницей. «Я тебе так завидую», — искренне признался Регулус. «И как у тебя хватило на все это выдержки и мужества уйти из школы, самостоятельно сдать тритоны, все 12, уехать из Англии, а я вот даже не знаю, с какой стороны взяться за свою жизнь. Это не я, это все ее заслуга», — показал пальцем вверх, в потолок, Северус. «Сам я, скорее всего, плыл бы по течению, как дохлая рыба, и в итоге оказался у лорда, потому что мне слизеринцу, туда и была дорога. Петунья дала мне хорошего подзатыльника, так, что идиотские мысли из головы вылетели. Да уж, ты знаешь, вот это распределение по факультетам, подобно овцам в отары, предопределяет всю дальнейшую жизнь, как некий запирающий код, как долгосрочное заклятие. Что ж поделать, раз у людей настолько узкое мышление», — пожал плечами Северус. «Вспомни, в Дурмстранге еще хуже, там вся школа считается темной, хотя им, по-моему, наплевать на предвзятое мнение англичан. И правильно, вообще-то, а в Шармбатоне по определению учатся только глупые кокетки. Это точно», — повеселел Регулус. «Но все же, я бы лучше выбрал веселый и глуповатый Шармбатон, чем этот наш самый умный и самый лучший Хогвартс. Все познается в сравнении. Главное, сделать правильные выводы из этого сравнения», — усмехнулся Снейп. «Вот ты определился, а наши хорошие знакомые остались при своем авторитетнейшем мнении, и так и проживут свою жизнь. Каждый выбирает по себе». «Я должен попасть в этот каньон», — твердо сказал Рек. «Если ты говоришь, что человек попросту пропадает из этого мира, то я должен пропасть, до тех пор, пока что-то не случится. Может быть, Дамблдор все-таки выйдет на бой с темным лордом?» — с надеждой спросил он. «А чего же раньше не вышел?» — хмыкнул Сев. «Я бы сильно не надеялся на это. Он и в случае с Гриндевальдом раскачивался почти 7 лет. А здесь и того больше времени понадобится, он же типа уже не молод. Тогда я даже не знаю. Если что, буду сидеть в каньоне всю жизнь. Подумаешь», — успокоил себя Рек. «Будешь мне таскать туда еду и одежду, ну еще книжки. Или Кричера можно попросить, да там все это есть. Индейцы сами выращивают почти все сельскохозяйственные культуры, разводят бизонов, коров, овец и птицу, охотятся, делают глиняную и металлическую посуду, ткут ткани, ковры, шьют одежду и обувь. С чего ты взял, что туда извне все несут? Это гигантский самообеспечивающийся этнический комплекс. К слову сказать, индейцы в Штатах, современные девчонки и парни, ничем не отличающиеся от остальных, а вот в каньоне, они все знают на зубок свои обычаи, язык и традиции, там ведут себя соответственно заведенному порядку. То есть, ты не увидишь девушку в мини-юбке или в открытой кофте, все добровольно ходят в национальной одежде. Чувствую, все это будет очень и очень интересно, с восторгом признался Регулус, у которого уже вовсю блестели глаза и румянец появился на щеках. А ты сам, ты что там делаешь? У тебя есть свой дом, он большой, есть, там много пустых зданий, можно любое себе взять. Мангва сейчас старается увеличить численность населения хотя бы до половины того, сколько там жило раньше. На самом деле каньон ведь огромный, там такие просторы, и поля, и речки, и водопады, и леса, все есть. Этакая мини-вселенная. Я даже обзавелся небольшим хозяйством, наловил себе мустангов, похвастался Снейп. Это дикие лошади. Регулус подпрыгнул. Дикие лошади, они ничьи, их можно ловить для себя. Ао, Сев, я хочу в это место как можно скорее. Моя давняя мечта, иметь свою конюшню. Но у нас нет поместья как у Малфоев, только мрачные огромные особняки с голым парком и парой деревьев. Да и ухаживать за хозяйством некому, эльфы все того, отправились на стены в виде украшений. Я и мечтать не смел, что тут такая свобода, такой простор и выбор в занятиях. Регулуса прямо переполнял бурлящий восторг. «Ну да, если захочешь, можешь даже лепить горшки и обжигать их», — усмехнулся Северус. «Куда тебя потянет, тем и займешься, все пользу принесешь обществу. Значит так, отдохнешь пару деньков, отоспишься, отъешься, и отведу тебя к Мангва, знакомиться. А там уже и с невестами видно будет». Глава 23. Несмотря на приказ отсыпаться и отъедаться, Регулус, в предвкушении будущих радужных перспектив, пребывал в возбужденном состоянии, донимая Петунью, к которой моментально проникся доверием и сильнейшей приязнью, бесконечными расспросами. Даже как-то и не думалось о том, что в этой девушке нет ни капельки магии, зато налицо бездна обаяния, острого ума, искрометного юмора и много-много сочувствия и понимания, а еще заботливого и ласкового обращения, какого Регулус не видел от матери. Петунья охотно отвечала на все вопросы неуемного, взбудораженного переменной обстановки школяра, но, как говорится, работа не ждет, и поболтать они могли только когда она готовила им еду на кухне. Поэтому Регулус, вовремя поняв, что Петунье надо работать, а не беседовать с ним постоянно, решил перейти от вербальных представлений земли обетованной к вполне себе визуально-оптическим и при первой возможности попросил Эйлин передать Кричеру, чтобы тот попытался перенести в дом читы с ней по фамильный думосбор. Петунья засомневалась, так как по себе знала, что сие каменное корыто весьма увесисто, и вообще неизвестно, сможет ли домовик аппарировать с таким грузом через несколько тысяч миль без вреда для себя. Регулус пригорюнился было, но в тот же вечер думосбор был доставлен совместными усилиями Кричера и Трикки. Оказалось, до определенного предела вес все-таки можно было снять магией, да и парная поддерживающая аппарация эльфов вполне себе удалась. Кричер оказался суровым и серьезным домовиком с ободранным левым ухом и носом хоботком. Правда, Трикки смотрела на него так, словно тот был, по меньшей мере, Аленом Диланом. Петунья потихоньку улыбнулась. Эльф семейства Блэков, задрапированный в чистое серое полотенце с гербом Блэков, тремя сплевшимися черными змеями на зеленом фоне, учтиво поклонился Магле, прижав правую руку к груди. Петунья в ответ сделала шутливый реверанс. Потом, пока Трикки показывала Кричеру дом и сад, Снейп, заскочивший на минутку домой, выгрузил в думосбор свои и Петуньины воспоминания, и радостный Рек с головой окунулся в артефакт. Кричер последовал за ним, желая узнать, где будет находиться его любимый хозяин, и Петунья осталась наедине с веселенькой Трикс. Домовиха выглядела жутко довольной, и глазки у нее радостно блестели, да и сама она была наряжена в одну из подаренных на Рождество наволочек, розовую с зелеными цветами и бахромой. Петунья моментально связала эти благоприятные изменения во внешности с фактом появления кавалера. «Ну-ка, сознавайся, нашла себе мужчину по душе?» – пошутила она, вогнав Трикки в краску, насколько это вообще возможно у эльфов. Та стыдливо прикрылась ушами, в которых внезапно появились скромные сережки в виде желудей. «Ой, мисс Петти, кажется, вы правы. Кричер, он ведь раньше никогда не выходил из особняка, да и нам в чужие дома доступ запрещен, так что мы познакомиться никак не могли, хотя хозяева наши и близко общались. А тут, увидела его и подумала, что не встречала еще такого серьезного и солидного эльфа». Она застенчиво захихикала. «Да, он немного похож на управляющего и мажордома одновременно, я заметила. Очень представительный домовик. Теперь я хотя бы имею представление о вашей мужской половине. Ну, если у вас все взаимно, то я только рада за тебя», — похвалила избранника подружки довольная Петунья. «Кажется, я ему тоже нравлюсь», — призналась Трикки, слившаяся со своей наволочкой по цвету. «Он столько лет был один», — жалостливо произнесла она. «Миссис Вальпурга же всех старых домовиков извела», — эльфийка боязливо поежилась. «Я мимо их голов прохожу с закрытыми глазами, мисс Петти, так страшно. Хорошо, что мои хозяева такое не практикуют. Они, если эльф умер, хоронит, как положено, на заднем дворе, в уголке, где грядок нет, и камушек с именем ставит. Только вот», — она тяжело вздохнула. «Что?» – обеспокоенно спросила Петунья, чувствуя резкий переход настроения эльфихи. «Да, вдруг миссис Нарси не позволит нам пожениться, или мистер Люц, я ведь как-никак его нянька. Да и когда это будет, неизвестно. Ведь пока говорить никому нельзя, вдруг хозяина Регулуса выследит». Кричер сказал, что пока не убедится, что мистер Рек в полной безопасности, о своей личной жизни он думать права не имеет. Уши у Трикки грустно поникли, и она вытащила кружевной платочек из кармашка на наволочке, который пришила ей Петунья, для разных мелочей, как на платье. «Хаэм, а пожить во грехе нельзя? Ну, гражданским браком», — улыбаясь, предложила Пет. «Или у вас надо тоже обязательно свадьбу сыграть, а уже потом все остальное? Можно, это не запрещено, вообще-то», — застенчиво хихикнула Трикки. «Только домовенка завести нельзя, потому что это с разрешения хозяев только». «Да, ничего себе, и правда натуральное рабство», — рассердилась Петунья. «У меня слов нет, рожать детей по приказу хозяев». Она раздосадованно погремела посудой. «Ладно, Трикс, ты не расстраивайся, что-нибудь придумаем. Если вдруг заведешь маленького, мы его спрячем у себя», — подмигнула она домовихе, — «и усыновим. никто тогда отобрать не сможет. Та приободрилась, повеселела, и они занялись хозяйством, пока Регулус с домовиком развлекались просмотром каньонских пейзажей. А знаете, мисс Туни, ведь Кричер, когда впервые услышал про вас, такую рожу кислую скорчил. Я хотела даже стукнуть его сковородкой по глупой башке. Это потому что я не ведьма, сразу догадалась Пет. Ага, во многих чистокровных семьях домовики такие, как это называется. Трипки нетерпеливо пощелкала пальцами. Высокомерные снобы, ты хочешь сказать? Подсказала Петунья. Да-да, точно вы сказали. И ведь сами слуги, существа подневольные, а нос задирают и кичатся так, как будто они и есть хозяева. Возмутилась эльфийка. Ну, это не удивительно, Трикс, это просто значит, что они считают себя настоящими членами семьи и в большинстве случаев сами хозяева это признают. Они же полностью доверяют им свои секреты, беды и горести. Да, но ведь сами находятся в бедственном положении и продолжают поливать не таких, как они, презрением, удивлялась домовиха. Пришлось, знаете, прочитать этому болвану хорошую лекцию на тему плохих магов и хороших маглинок. Она сама презрительно хмыкнула и задрала острый длинный носик. Ничего, Трипки, я привыкла, успокоила Петунья подругу. У меня ведь у самой в семье есть такая высокомерная девица. Да и я могу постоять за себя, даром что волшебной палочки нет, подумаешь. Маглы тоже не такие уж и лопухи, знаешь ли. Вот я ему так же и сказала, улыбнулась Трикс. Поведала, как вы проучили тех хулиганов в косом переулке. Знаете, он сразу же вас начал уважать за то, что вы воздали по заслугам мистеру Сириусу. Кричер не любит старшего Блэка, ведь тот постоянно ругался с миссис Вальпургой и обижал хозяина Регулуса. Так что вы после этого стали у него чуть ли не героиней. Ну, тем более, засмеялась Петунья. Рада, что хотя бы таким образом я поднялась в глазах твоего кавалера. Это дорогого стоит, я думаю. Ничего, когда он увидит, как вы заботитесь о его любимом Регулусе, он вас полюбит, как я, застенчиво призналась домовушка. Ох, Трипки, я тебя тоже очень люблю. Ты, можно сказать, моя единственная близкая подруга из волшебного общества, а других мне и не надо. Да, хорошо, что мистер Снейп дружит с хозяином Люциусом, подтвердила эльфийка. Думаю, с этого все и началось, с вашего прихода к нему в дом. И посмотрите, в конце концов я наконец-то встретила своего мужчину, важно сказала она. В этом целиком ваша заслуга. Скорее, это стечение обстоятельств, счастливое, конечно, предположила Петунья, осторожно пробуя грибной соус для спагетти. Не ед, мисс Петти, это судьба, хитро улыбнулась Трикс. Тут ты права, это действительно судьба. Именно она милостиво послала в тот день прекрасную принцессу в мою нищую развалюху. Послышался веселый голос Северуса, стремительно вошедшего на кухню. Петунья радостно обернулась и попала прямо к нему в крепкие объятия. Снейп, совершенно не стесняясь домовихи, крепко поцеловал любимую индейскую жену в губы. Домовиха умиленно наблюдала за идиллией, прижав ручки к груди и одобрительно кивая головой. «Хорошо, что ты пришел, как раз все горячие», – захлопотала старшая Эванс. «Только надо бы Рига вытащить из дома сбора, он уже несколько часов там сидит со своим домовиком». С ней решительно направился в гостиную, откуда доносились восторженные возгласы и радостные завывания. Видимо, Регулус наблюдал за мигрирующими огромными стадами диких мустангов и бизонов. Это зрелище и правда было впечатляющим, неукротимая живая волна стремительно перемещалась по земле, сметая все на своем пути. Притащив дрыгающего ногами и протестующего против произвола юнца за шкирку в столовую, Северус приклеил его невербальным к стулу, чтобы не удрал обратно. Кричер неслышно прошел и встал возле хозяйского стула, недоуменно глядя на восседавшую за столом на особой подушечке Трипки. От такой невообразимой возмутительной ереси у него и так круглые глаза стали размером с абрикосины. Не успел он разразиться негодующей тирадой о недопустимости такого вопиюще развязного поведения, как его сзади подхватили под тощие локоточки и плюхнули рядом с Трипки на такую же подушку. Перед носом у домовика очутилась тарелка с божественно пахнущими, посыпанными тертым сыром макаронами, салат и стакан свежевыжатого сока. Трикс сунула ему в руку серебряную вилку. У Кричера челюсть отвалилась от такого непотребства. «Всем приятного аппетита! Ешьте, пока горячие!» — пригласила Петунья. «Мистер Кричер, у нас так заведено, что гости, кем бы они ни были, сидят вместе с хозяевами за столом и едят то же, что и они. А так как вы находитесь в моем доме, будьте добры, подчиняйтесь моим правилам». Кричер недоуменно переводил взгляд с хозяина Рига на двух странных людей, мага-полукровку и маглу. Как такое возможно, есть за одним столом с домовиками? Да хозяйка Вальпурга, она бы при виде такого, не задумываясь, сорвала со стены дедовскую алебарду и собственноручно снесла наглецу голову с плеч, а потом засушила бы ее и повесила в назидание другим на стену в самом темном и глухом коридоре. Но этот дом так сильно отличался от привычного особняка на Гримма. Светлый, насквозь пронизанный солнцем, с огромными окнами, утопающий в благоухающих цветах и сочной зелени, с чистой аурой и сильными магическими потоками, в нем хотелось жить. Тут не давили со всех сторон толстые холодные сырые вековые стены, не витали флюиды страха и боли, страдания и одиночества. Так может, полукровка из рода принца и его хорошенькая могла смогут спасти хозяина Регулуса от одиночества и депрессии, ведь он тут всего лишь немногим более суток, а уже на щеках появился румянец, глаза горели предвкушением другой, интересной и захватывающей жизни, новых знакомств и перемен. Да кто он такой, чтобы идти против установленных тут законов, если обожаемый Регулус, который давно ему вместо внука, счастлив и не выказывает недовольства тем, что его домовый эльф сидит за столом наравне с хозяевами. Атрикки так и вовсе чувствует себя тут настоящим членом семьи. Значит, она не врала, когда рассказывала о том, что мисс Петти спасла от беды хозяина Снейпа, и значит, спасет и Регулуса. Тогда он готов будет целовать ее руки, тем более, заметно, что она ими усердно работает, не гнушаясь ни готовкой, ни мытьем посуды и уборкой. Правду Трикки сказала, что мисс Петунья вкалывает, как усердный домовик. Это фантастическое место. Счастливы его обитатели, разливался в восторге Регулус. Я представлял себе нечто подобное, но и представить не мог, что все так совпадет с моими мечтами. А люди, какие колоритные люди. Помню, моей любимой книжкой в детстве были путешествия великого мага Венцеслава Великого по морям и континентам. Он еще в те далекие времена побывал в Америке и был знаком с индейцами. Я гравюры его разглядывал с лупой, открывал для себя мельчайшие детальки в рисунках, и вот могу наяву, воочию наблюдать этот удивительный народ. Да, мастер Регулус эту книжку постоянно прятал у себя в постели, а мне попадало, когда миссис Вальпурга проверяла комплектацию библиотеки Блэком, невольно брякнул Кричер, который был впечатлен тем, как свободно Трик с писклявым своим голоском поддерживает оживленную беседу за столом. Он тут же невольно сжался, поняв, что ляпнул, но никто и не подумал его осуждать за реплику. Трикки так и вовсе сочувствующе пожала ему руку. «Ох, я не знал», — огорчился Рек. «Тебе из-за меня попадало, бедный мой Крич. Но больше никто не посмеет тебя наказывать. Теперь мы с тобой свободны, понимаешь, старина, свободны». Кричер облегченно потряс головой. «Нет, все-таки, как же тут непривычно, но раз домовиха Малфаев ведет себя непринужденно, значит, и он привыкнет тоже. Тем более, что его неловкость сгладил большой кусок шоколадного торта с вишней, который оказался выше всяких похвал. Это могла Петунья и впрямь колдунья. Без помощи волшебства создавать столь великолепные блюда и десерты, не каждый домовик сумел бы так. Маленький робкий росток уважения стремительно разрастался и грозил обильно зацвести искренним уважением и симпатией к очаровательной спутнице лучшего друга хозяина Рига. «Ладно, это все хорошо, но мы с тобой отправляемся после обеда к ректору», — известил Северус воодушевленного Блэка. «Предупреждаю, не закрывай сознание, Мангва все равно тебя прочтет, так пусть это будет добровольно». «Да я и не умею почти», — простодушно ответил Регулус. «Характер не тот, наверное, у меня все секреты на поверхности плавают. Наверное, поэтому темный лорд и хотел быстрее меня привязать к себе, боялся, что такого простофилю любой переманит на свою сторону. Но про меня-то он ведь не узнал, то есть, о твоих намерениях попросить помощи у меня, да потому, что мне это на ум пришло только в последнюю минуту. До этого я просто не задумывался даже, как мне тебя вообще найти», — признался Регулус. «Ты ж пропал без вести. Оно, понимаешь, получилось, как удар молнии, услышал твое имя и сразу понял, к кому мне надо идти, что следует делать и что говорить. Считай, мне еще повезло, что Вальдемарт ничего такого у меня в мозгах не увидел». Он облегченно вздохнул. «Да, а ведь эльфы мастера менталистики», — поведал Снейп. «Вон Трикс успешно прикрывает своими щитами Люциуса. И ты так вполне мог бы, то есть, Кричера попросил бы. Отличная же новость. Получается, мы совсем не знаем тех, кто живет рядом с нами всю жизнь», — удрученно сказал Регулус, виновато глядя на старого слугу. «Как же мы бываем глупые и слепы!» «Да нет, просто обычно осознание всего этого приходит только в минуты опасности или беды», — успокоил друга Северус. «Такова человеческая натура, знаешь ли. К тому же, эльфы, наверное, правы, что не выдают всех своих способностей, мало ли как их могли бы заставить применять на деле ушлые хозяева. Так что чем меньше наши чистокровные будут знать об эльфийской магии, тем лучше для всех. Многие знания, многие печали, для нас. Ты прав. С одной стороны, я даже рад, что у меня особых талантов нет, буду жить спокойно, заниматься простыми вещами и все такое. Ну, тебе легче, если так рассуждать. У тебя все же есть материальная основа для будущей жизни, в отличие от меня, — спокойно ответил Северус. Регулус покраснел. Прости, Сев, я рассуждаю по-свински, наверное. Нет, ты же не виноват, что богат, — улыбнулся Снейп. Каждому свое, но я лично мою судьбу не променяю ни на какие деньги. Он поцеловал руку Петуньи, которую все время держал в своей ладони. Да уж, знаешь, Рек, если бы он был богачом, вряд ли бы посмотрел на меня, — весело сказала она. Так что мне повезло. Но мироздание так устроено, что компенсирует всем людям по потребностям. У Сева не было денег, но есть острый ум и хорошие знания, которые он постоянно пополняет, поэтому он сделает себе состояние со временем именно за счет своих научных изобретений. Ну а тебе, коли ты имеешь достаточно средств для безмятежной жизни, вовсе не надо трудиться в поте лица над каким-нибудь зельем или заклинанием. Нам обоим повезло друг с другом, — подтвердил довольный Северус, принимаясь за десерт. Кричер с Трипки на другом конце стола бубнили о своем, соединив вместе ушастые головы. Северус с Петуньей не отрывали влюбленных взглядов друг от друга, и Регулус вдруг почувствовал себя таким одиноким. Определенно, ему тоже надо как можно скорее найти себе любимую девушку. Именно одну единственную, ту самую. Глава 24. После вкусного сытного обеда Кричер, немного пришедший в себя от прогрессивных порядков американского общества, в сопровождении заботливой Трикс отправился обратно на Гримма, набираться сил для следующей операции. Конечно, в коттедже Северуса наличествовала магия, но ее было мало для полноценного существования зависимых от своих особняков созданий, следовательно, в ближайшие столетия у Петуньи домовик завестись никак не мог. А вот дом на Гримма был буквально пронизан живительной энергией, но, к сожалению, пользоваться ею могли лишь эльфы. Так что в роли будущего семейного гнезда для Кричера и его подружки здание на Гримма подходило как нельзя лучше, тем более, что на робкий вопрос домовика о сроках возможного возвращения в родную Британию, если вдруг, дай Мерлин, все сложится удачно и тиран будет уничтожен, Регулус легкомысленно махнул ручкой и сказал, что теперь он будет жить здесь и никуда не уедет, и домой не вернется ни за что, и старый родительский дом ему не нужен вообще. Кричер немного огорчился, но видя искреннюю радость и энтузиазм молодого хозяина построить себе здесь новую, лучшую жизнь, повеселел. В конце концов, дом ведь все равно останется под его бдительным присмотром, а уж он не позволит всякому сброду растащить фамильные реликвии благородного рода Блэк, сохранит все для будущих поколений. Его, в общем, это и беспокоило, чтобы хозяин не продал или не отдал кому-то постороннему родовое семейное гнездо со всеми его ценностями, накопленными за века. Единственное, Регулус попросил, чтобы при каждом визите Кричер приносил столько книг из библиотеки, сколько сможет унести. Он решил все-таки отблагодарить Снейпа, который очень интересовался древними фолиантами. Самому ему эти ветхие издания прошлого тысячелетия, написанные от руки и упакованные в обложки из драконьей кожи, были не очень-то и нужны. Он как-то не проявлял большого интереса ни к зельям, ни к темным искусствам, в отличие от Северуса, который буквально трясся над книгами. Так что им ветшать и пылиться в библиотеке, пусть друг пользуется, если ему надо. «Сев, а у меня ведь как раз денег и нет в наличии», — грустно сказал Регулус, когда они с другом вышли на крыльцо для операции. «Какой девушке я буду нужен с жалкими грошами в сейфе? Деньги, конечно, важны, но не обязательны для того, чтобы девушка полюбила тебя», — строго сказал Снейп. Но потом, видя унылую рожицу парня, фыркнул и засмеялся. «Рек, не бери в голову. Ты просто привык все время думать о том, что твоя ценность сама по себе незначительна, отдельно от денег и славы рода. Но это не так, надо настроиться на то, чтобы тебя воспринимали как личность, а не придаток к твоему богатству. Просто молчи о том, Что касается денег, смотри, наблюдай, делай выводы, а я буду представлять тебя как простого школьника, дальнего родственника, приехавшего ко мне жить после смерти родителей. В академии знают, что я полукровка и вовсе не богач, значит, и ты тоже такой. Сев, а Петунья, она вообще не обращала внимания на то, что ты, ну, без денег, совсем не обращала. Пет удивительная девушка, понимаешь, она уверена в том, что надо просто работать, если надо, работать много и долго, и ты добьешься успеха. Она сама по себе ведь тоже не богачка, у нее всего-то и было несколько тысяч галеонов в переводе на наши деньги. И она заняла мне 1000, рассказал Снейп. Просто так, добавил он. У Регулуса был потрясенный вид. Ничего себе, заняла крупную сумму просто так, даже без процентов, спросил он. В магическом мире такая безвозмездная помощь была чем-то странным и непривычным. Маги, наоборот, всячески пытались подловить друг друга на долги, а лучше всего, на долги жизни. Да, правда, я отдал ей в залог мамин китайский сервиз. Она сказала, что он старинный и дорогой, пожал плечами Снейп. Но вышло еще лучше, я не продал его кому-то постороннему, чтобы добыть денег, и этот раритет остался в нашей семье. Знакомые приходили, увидели, заохали и предложили цену в несколько раз больше той, что мне одалживала Петунья. Так что, видишь, меня еще спасли от того, что я мог прохлопать семейные ценности по дешевке. Эх, вот эта девушка, умная, красивая, некорыстная, завистливо вздохнул Регулус. Мне бы такую, что, даже на Маглу согласен, усмехнулся Северус. Регулус обиделся. Ты меня вообще считаешь за сноба какого-то, Сев? Честно, мне так надоели все эти надутые гусаки и гусыни, которые приходили к нам в дом, кичась своими драгоценностями и дорогущими мантиями, а помимо всего того своей чистокровностью и прочими магическими заморочками, у кого предки древние и могущественнее, кто ведет род от Моргана и ее сынка Мордрида, а кто так, от обычных мелких волшебников. Наслушался и насмотрелся досыта. Не думай, что я совсем маленький, пошутил он. Я многое стал понимать и принимать тоже. Хотя меня и воспитывали в духе маглы грязи и ничтожества у нас под ногами. Да взять хоть тебя, я же знал, что у тебя отец маглый, что. Нашим отношениям же этот факт не мешал. Ладно, не обижайся, я просто хочу знать, насколько далеко ты готов зайти в выборе спутницы жизни, улыбнулся Снейп. Я и сам-то понял, что неважно, кто перед тобой, чистокровный, полукровка или обычный магл, только недавно, благодаря опять же Петунье. Она мне мозги промыла и назад в голову вложила уже без этой глупой средневековой ереси. И потом, что за ерунда, действительно, ведь от браков с маглами рождаются очень сильные магические дети, так что как могут они быть отличными от нас? Вот именно что, поддакнул Рек, метисы сильные и умные, свежая кровь большую роль играет. Сев, если я пойму, что девушка мне очень нравится, мне будет все равно, кто у нее родители и сколько у нее денег. Я-то боюсь, наоборот, что я ей не понравлюсь. Ну, если ты ей не понравишься только отсутствием денег или родословной, значит, она не та, что нужна тебе, только и всего. Это, кстати, самый верный показатель искренности намерений со стороны женщин. А денег, если надо будет, я тебе займу. У меня сейчас они есть, так что не переживай. Потом отдашь, и без процентов, пошутил Северус. Ну что, давай руку, Мангва нас ждет. Ага, я готов. Сев, хорошо, что ты тогда, давно, заговорил со мной. Я тоже рад, что переборол свою дурацкую гордость и предубеждение и подошел. Зато теперь у меня есть младший брат, тепло сказал Снейп. Правда, если честно, меня тогда все-таки интересовала только твоя книга, ухмыльнулся он. Регулус шутливо стукнул его кулаком по спине. Шуточки у тебя. Я всегда хотел такого старшего брата, заботливого и чтобы можно было поговорить запросто, по душам, грустно сказал Регулус. Знаешь, что я тебе скажу? Чтобы стать братьями или сестрами, не обязательно быть родными по крови. Главное, чтобы тебя любили и доверяли. И чтобы ты мог попросить помощи в любой момент и тебе не отказали. У индейцев вообще-то широко распространен обычай побратимства, и они очень благодарные. Если ты оказал им услугу, тебя никогда не оставит, попади ты в беду. Я именно таких отношений и хочу. Хоть бы все получилось, горячо сказал младший Блэк. Получится. Просто веди себя естественно и не задирай нос. Мангва не любит наглых богатеньких мажоров, и если они вдруг попадаются, сразу ставит их на место. У него в академии очень строгие порядки, и ему плевать на влиятельных родителей. Жаль, что у нас в Хаге такого не было. Раздался едва слышный хлопок, и молодые люди исчезли с крыльца. «Регулус, вы можете пока подождать в коридоре», — вежливо попросил Блэка профессор Вейер. Он, Мангва и Северус молча дождались, пока тот попрощается, выйдет и прикроет за собой дверь. Блэки, довольно известный род, один из самых богатых в магической Британии, а уж по высокомерию и надменности вообще на первом месте, хмыкнул Вейер. Хвастаются, что ведут свой род чуть ли не от Девы Озера, хотя в легендах говорилось, что она не выходила замуж. «Ну, бледнолицые известны своим бахвальством и враньем», ответил ему Мангва, подняв бровь. Вейер засмеялся и согласно кивнул. «Так что насчет мальчика, кажется, он вполне искренен и не представляет опасности для нас в общем. Я не увидел в его мыслях ничего плохого или порочащего его, но все равно я настаиваю на кровной связи. Ты же не пустишь в свой дом чужого человека, но если, к примеру, твоя дочь представит его как своего будущего мужа, от этого уже никуда не денешься. Статус мигом меняется от постороннего до родственника. Притом этот закон не я придумал, не мне его и нарушать или отменять. Иначе создастся нехороший прецедент, и народ перестанет уважать меня как одного из правителей и судей. Просто у него совсем мало времени», напомнил, волнуясь, Северус. «Пара недель, может быть. Потом начнутся поиски, и в ход пойдет все, вплоть до темных ритуалов».